— А что насчет селезенки и печени? — спросил Хиллер. — Мы спасли, что было возможно. Еще было несколько переломов, но по сравнению с остальным это мелочь. — Я могу увидеть его? — спросил Рэнди. — А вы его? — Я дочь. Он мой отец. Можно к нему? — Других родственников нет? — спросил врач у Хиллера. — Его жена больна, — ответил Хиллер. — Не повезло, — последовал ответ. Затем хирург кивнул Миранде. — Мы сообщим вам, когда его повезут из послеоперационной палаты в реанимацию. Но это произойдет через несколько часов, не раньше. На вашем месте я попытался поспать. Когда он ушел, Рэнди повернулась к дяде и Клинли, взволнованно восклицая. — Он не умрет? Это значит, он не умрет? Вот что значит его слова, да? — Сейчас он жив, и только это имеет значение, — сказал ей дядя, но не озвучил своих мыслей, о которых догадывался Линли. — Возможно, у Аберли не умрет. Но есть вероятность, что он и не выздоровеет, по крайней мере, не сможет вести полноценную жизнь, став инвалидом. Против своей воли Линли мгновенно перенесся в прошлое, в то время, когда другой человек принес травму головы и отек мозга. В результате его друг Саймон Сент-Джеймс оказался в том состоянии, в каком находится сейчас. И долгие годы, прошедшие после несчастного случая, не вернули Саймону того, что он потерял из-за небрежности Линли. Хиллер усадил Рэнди на затянутый синтетикой диванчик, на котором валялось смятое больничное одеяло, след, оставленный тревожным бдением чьих-то еще родственников. Он сказал: — Я принесу тебе чаю, — и глазами дал Линли понять, чтобы тот следовал за ним. В коридоре Хиллер остановился. — Вы будете выполнять обязанности суперинтенданта вплоть до соответствующего распоряжения. Соберите команду и обыщите весь город, но найдите ублюдка, сбившего его. Сейчас работаю над делом, который... — У вас проблемы со слухом? — оборвал он на полусловие Хиллер. — То дело передайте кому-нибудь другому. Я хочу, чтобы вы занялись этим. Привлеките все доступные вам ресурсы. Докладывайте мне лично каждое утро, ясно? Констебли в отделении скорой помощи введут вас в курс дела, но на данный момент мы знаем чертовски мало. Водитель, ехавший в противоположном направлении, заметил машину, но смог различить лишь то, что это было что-то большое — лимузин или такси. Ему показалось, что крыша у машины серая, но на это не стоит обращать внимания. Скорее всего, на крыше отразились уличные фонари, отчего он стал выглядеть светлее, чем весь автомобиль. Тем более, что двухцветных машин давно уж не делают. Лимузин или такси, черная машина, — подытожил Линли. — Я рад, что вы не растеряли свою хваленую дедукцию. Язвительные замечания красноречиво показало, что сколь мало Хиллеру хотелось привлекать Линли к расследованию этого дела. От насмешки старшего офицера Линли вспыхнул и почувствовал, как его пальцы непроизвольно сжимаются в кулак. Но он справился с собой и спросил из всех сил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал вежливо. — Почему я? — Потому что Малькольм выбрал бы вас, если б мог, — отчеканил помощник комиссара. — А я хочу, чтобы желания его выполнялись. — То есть вы считаете, что он не... — Я ничего не считаю. Однако дрожь в голосе Хиллера опровергала его слова. — Выполняйте приказ. Оставьте дело, которое вели до этого, и немедленно займитесь расследованием наезда. Найдите мне этого сукиного сына. Притащите мне его. Вдоль улицы, где его сбили, стоят жилые дома. Кто-нибудь обязательно должен был видеть, что случилось.